что плотников было двое, но в акте почему-то записан один и подпись одна. Впускали нас в квартиру только вчетвером. Плотник Гунькин, он же дезертир, по пути следования к нашему дому незаметно исчез. Придя с комиссией в квартиру, мы обнаружили, что дверь поставлена на старое место в перевернутом виде, то есть кверху ногами, и к тому же комнатной стороной в коридор. Смотри приложенное фото. Петли прибиты снаружи, как ремешки в собачьей конуре, да и то по одному по два шурупчика на петлю. Их можно легко вывернуть и входить в квартиру, не открывая замка. Из фотографии видно, что дверь двустворчатая. Французский замок уже теперь роли не играл, поскольку был снаружи, да и дверь открывалась в другую сторону, и шпингалеты, защелки оказались снаружи. Зато уж из квартиры дверь нельзя было открыть без ключа. Второй замок, висячий, велосипедный, был повешен на две петли, и каждая петля пришпилена одним шурупом, которые легко вынимались невооруженной рукой. Эти петли были вырваны из двери во время взлома ее, а после того, как дверь перевернули, петли поставили в старые гнезда и воткнули в них по шурупу вроде бы насмех. Даже при таком запертом состоянии дверь свободно раскрывалась на 10 сантиметров. В эту щель вся квартира видна. Смотри, выбирай, что хочешь, и входи свободно. Маленькое добавление. Когда переносили дверь на старое место, без лишней надобности поломали притолоку у дверей, перегородку при входе на кухню, настенную полку. Когда вошли в квартиру, то мы сразу же не обнаружили. Первое. Нет двух крашеных тесин, которые я приготовил, чтобы сделать новую полку взамен запрещенной над газовой плитой пожарным инспектором. Между прочим, лейтенант Парфенов удивленно сказал: «Куда они делись?» Я хорошо помню, что они стояли на кухне, когда мы дверь переносили. Второе. В кармане жакета, висевшего в раздевальном шкафу на кухне, не оказалось 90 рублей. Эти деньги были приготовлены женой для поездки в Москву и по ошибке остались в жакете. Другой жакет надела. Мы спохватились только в Стародубове. Ехать домой обидно. Мы заняли 50 рублей у племянницы жены Костиковой Светланы Евсеевны. Она сможет подтвердить. Третье. Не оказалось китайского свитера, шерстяного, темно-коричневого. Четвертое. Исчез отрез темно-синего бастона длиной 3,5 метра. Примечание. Эти вещи лежали в самодельном шифоньере в спальне. Может быть, нет и еще каких-то вещей из принадлежащего добра сыну. Но выяснить нам это до сих пор не удалось. Повторяем, они находятся за границей. Живут в длительной командировке. Члены комиссии составлять акт на эти безобразия не стали, якобы мотивируя тем, что устали. Составили акт мы с женой, но члены комиссии подписывать его не стали. Парфенов сказал тогда свою знаменитую фразу: «Я человек бывалый и опытный в таких делах, акт не подпишу и вам не советую». Вот если они про вещи не станут писать, тогда поглядим. В тот же день я позвонил районному прокурору. Товарищ Пыляев сказал: «Ну что ж, силом их не заставишь подписывать. Подпишите один и сделайте оговорку, что они от подписи отказались. И немедленно сделайте заявление начальнику милиции о пропаже вещей и денег.